Последняя роль Раневской. Раневская приезжает на спектакль рано, часа за два, и сразу начинает раздражаться. Она здоровается, громогласно и безадресно. Ей отвечают тихо и робко дежурные, уборщицы, актеры, застрявшие после дневной репетиции. Они не могут поверить, что великолепное, звучное «Здравствуйте!» относится к ним. Раневской кажется, что ей не ответили на приветствие. Лампочка у входа горит тускло, а на скрещении коридоров другая, излишне ярко. Ненужная ступенька, да еще как нарочно полуспрятанная ковровой дорожкой. Раневская раздражается, придирается. Гримеры и костюмеры трепещут. Нередки слезы. «Пусть эта девочка больше не приходит ко мне, она ничего не умеет!» — гремит голос Раневской. Я сижу в соседней гримерной и через стенку слышу все. Надо зайти. Как режиссер я обязан уладить конфликт, успокоить Фаину Георгиевну, спасти от ее гнева порой несправедливого несчастную жертву. Но я тяну. Не встаю с места, гримируюсь, мне самому страшно. Наконец, изобразив беззаботную улыбку, вхожу к ней. «Я должна сообщить вам, что играть сегодня не смогу. Я измучена. Вы напрасно меня втянули в ваш спектакль. Ищите другую актрису». Я целую ей руки, отвешиваю поклоны, говорю комплименты, шучу сколько могу. Но сегодня Раневская непреклонна в своем раздражении. «Зачем вы поцеловали мне руку? Она грязная. Почему в вашем спектакле поют? У Островского этого нет». «Но вы ведь тоже поете? И лучше всех нас?» «Вы еще мальчик, вы не слышали, как поют по-настоящему. Меня учила петь одна цыганка. А вы знаете, кто научил меня петь корсетку?» «Давыдов». «Откуда вы знаете?» «Вы рассказывали». «Грозно». «Кто?» «Вы». «Очень мило с вашей стороны, что вы помните рассказы никому не нужной старой актрисы». Пауза. Смотрит на себя в зеркало. «Как у меня болит нос от этой подклейки». «Да забудьте вы об этой подклейке. Зачем вы себя мучаете?» «Я всегда подтягиваю нос. У меня ужасный нос». Пауза. Смотрит в зеркало. «Не лицо, а жопа. Ищите другую актрису. Я не могу играть без суфлера. Что это за театр, где нет суфлера? Я не буду играть без суфлера». «Фаина Георгиевна, и я, и Галя, мы оба будем следить по тексту. Вы мой партнер, а Галя помрешь. Суфлер — это профессия, не спорьте со мной. И мне подали не тот платок, эта девочка очень невнимательна». «Это ваш платок, Фаина Георгиевна». «Нет, не мой. Я ненавижу такой цвет. Как называется такой цвет? Я совершенно не различаю цвета. Что это за театр, где директор никогда не зайдет, чтобы узнать, как состояние артистов? Им это, наверное, не интересно. А что им интересно?» В дверях появляется внушительная фигура директора театра. «Здравствуйте, Фаина Георгиевна». Раневская подскакивает на стуле от неожиданности. «Кто здесь? Кто это?» «Это я, Фаина Георгиевна, Лев Федорович Лосев. Как вы себя чувствуете?» «Благодарю вас, отвратительно. Вы знаете, что в нашем спектакле режиссер уничтожил суфлерскую будку, и я вынуждена играть без суфлера?» «Фаина Георгиевна, у нас в театре вообще нет суфлерской будки». «А где же сидит суфлер?» «У нас нет суфлера, но Сергей Юрьевич мне говорил, что Галя...» «Сергей Юрьевич мой партнер, а Галя помрешь. Суфлер — это профессия» и так далее. «Но я благодарю вас за то, что вы зашли, и теперь это редкость. Вот он, мой платок». Она начинает надевать тот самый платок, что подали в начале. «Странное время. Суфлерской будки нет, пьес нет, времени ни у кого нет, а зрительный зал полон каждый вечер». За 10 минут до начала Раневская выходит из гримерной, заглядывает ко мне. «Почему горит свет, а никого нету? Какая небрежность!» «Я здесь, Фаина Георгиевна, я гримируюсь». «Извините, я вас не увидела. Ой, 1000 раз извините, я помешала творческому процессу». На сцену ее сопровождает специально прикрепленный к ней помреж, опытнейшая Мария Дмитриевна. Она действует успокаивающе. Фаина Георгиевна сидит в декорации на выходе и читает свою роль. Мария Дмитриевна машет веером. Я хожу по сцене, проверяю, все ли на месте. Шумит зал за занавесом. «Дайте руку. Видите, какая у меня холодная рука, а у вас теплая. Я вам завидую. Вы совсем не волнуетесь перед выходом? Я всегда волнуюсь, как дура. А знаете, от чего это? От того, что я скромная. Я не верю в себя. Я себе не нравлюсь». «Зато другим нравитесь». «Кому?» «Вы всем нравитесь. Это неправда». «Вот это неправда. Вы замечательно играете». «Может быть, я просто нравлюсь вам как женщина?» «Это само собой». «Очень галантно». «М-м-м». Мы с Марией Дмитриевной помогаем Раневской встать со стула. Слышны команды к началу. Подошла и робко стала рядом Костырева, партнерша Фаины Георгиевны по первому диалогу. Зал за занавесом стихает. Раневская пробарматывает начальные слова роли, пробует жест. «Яблоки! Яблоки! Яблоки!» — кричат торговки. «Моченые яблоки! Яблоки хорошие! Хорошие яблоки!» Колокольный звон. Сцена заливается светом. Смотрю на Раневскую и страшно за нее. Кажется, она упадет при первом самостоятельном шаге. Ее надо вести под руки, как вели мы ее только что. Но она уже не народная артистка, а нянька Фелицата. И некому помочь ей. Она сама всем вечная помощница и защитница. Колокольный звон усиливается, растет. Черная щель разрезала занавес. Щель увеличивается, открывается громадное пространство зрительного зала. И вместо черноты ослепительный свет прожекторов. Костырева пошла по диагонали к авансцене. «Что ты мне сказала? Что ты мне сказала?» Раневская уже не Раневская, а кто-то другой. С другим лицом, с утиной походочкой в раскачку, с глазами, уставленными в пол, с указующим перстом вытянутой руки, тронулась вслед на сцену, и сразу овация зала. «Зачем? Зачем они хлопают? Они любят меня за что? Сколько лет мне кричали на улице мальчишки, муля, не нервируй меня!» Хорошо одетые и надушенные дамы протягивали руку лодочкой и аккуратно сложенными губками, вместо того, чтобы представиться, шептали «Муля, не нервируй меня!» Государственные деятели шли навстречу и, проявляя любовь и уважение к искусству, говорили доброжелательно «Муля, не нервируй меня!» «Я не муля. Я старая актриса и никого не хочу нервировать. Мне трудно видеть людей, потому что все, кого я любила, кого боготворила, умерли. Столько людей аплодируют мне, а мне так одиноко. И еще я боюсь забыть текст. Пока длится овация, я повторяю без конца вслух первую фразу. И всегда так бывает, когда девушек запирают на разные лады. Боже, как долго они аплодируют. Спасибо вам, дорогие мои, но у меня уже кончаются силы, а роль все еще не началась. И всегда так бывает, когда девушек запирают. Нет, не так. Я не умею говорить одинаково. Я помню, как выходили под овацию великие актеры. Одни раскланивались, а потом начинали роль. Это было величественно. Но я не любила таких актеров. А когда овацию на выход устроили Станиславскому, он стоял растерянный и все пытался начать сквозь аплодисменты. Ему мешал успех. Я готова была молиться на него. И всегда так бывает, когда девушек запирают. Нянька добрая. Она любит свою воспитанницу, свою девочку. А на бабушку нянька злится. Зачем запирает внучку? Поликсену, дорогую мою. И всегда так бывает, когда девушек запирают. Нянька раздражена. Или это я раздражена? Муля, не нервируй меня. Я сама выдумала эту фразу. Я выдумала большинство фраз, которые потом повторяли, которыми дразнили меня. В сущности, я сыграла очень мало настоящих ролей. Какие-то кусочки, которые потом сама досочиняла. В Островском нельзя менять ни одного слова, ни одного. Я потому и забываю текст, что стараюсь сказать абсолютно точно до запятой. А суфлера нет. А все кругом говорят бойко, но приблизительно. Не ценят слова, не ценят слова, не ценят Островского. И всегда так бывает, когда меня нервируют. Муля, не запирай меня. Всегда так бывает. А если бы Раневская вышла на сцену, как все обычные актеры, в нормальной заинтересованной тишине, что было бы? Наверное, не было бы спектакля. Это могло значить только, что зал пуст, никого нет в зале. Последние 20 лет, если не больше, она начинала свою роль любую, только после овации. Дружные аплодисменты благодарности. Просто за то, что видим ее. За все, что уже видели. И вот она с нами. И ничего больше не надо. Как не надо? А играть? А спектакль? А моя роль? Не надо, неважно, браво, браво. Почти абсурдная двойственность. Как будто перед началом романа стоит жирная точка и слово «конец». И все-таки, когда так встречают актрису, когда такой единый порыв – праздник, почти уже совсем забытый, но по-прежнему будоражащий праздник театра. Первая сцена очень трудная. Как не разрабатывая действенную структуру, а Островский писал чистую экспозицию, давал вводные данные. Современные актеры разучились играть спокойные разъяснительные прологи, а современные зрители разучились их смотреть. Раневская всегда мучилась с этой сценой. Кроме того, после такого приема ей сразу хотелось ответить чем-то необыкновенным. А ничего необыкновенного в сцене нет. Фаина Гёртна дробила сцену на маленькие кусочки и играла, пробуя разные контрастные краски, и голосовые, и мимические. Кусочки бывали изумительные. Зыбкина рассказывает о своих бесконечных несчастьях и потом про сына. Вот от всего этого и вышел он с повреждением в уме. Необыкновенно заинтересованно и как-то величаво замерев, Раневская спрашивала, говоря в растяжку, «Какого же роду повреждения у него?» «Всем правду в глаза», — говорит. И, понимая серьезность такого вывиха сознания, Фелицата, мудро покачивая головой, произносила как диагноз, печально утверждая, «Совершенный-то смысл не входит». В финале 10-минутной сцены Раневская, устав и предвидя близкий отдых за кулисами, играла легко, лукаво, без напряжения, скинув, наконец-то, груз ответственности. На уход она пела «Корсетка моя». Я был против этого пения, чистая гастролерская добавка. К тому же мне казалось, что «Корсетка», спетая единственный раз в конце спектакля, должна потрясать неожиданностью. Убедить в этом Раневскую я не смог. Почти всегда на уход Раневская пела. Пение заглушали аплодисменты. Почти всегда. Когда их не было, 1-2 раза за 2 года Раневская впадала в молчаливое отчаяние. Это жуткий контраст. Овация на выход и уход в тишине под стук собственных шагов, как говорят в театре. К себе в гримерную Фаина Георгиевна не поднимается. Весь спектакль сидит на сцене в кулисах. Учит роль по тетрадке. Собственноручно переписала еще в самом начале работы. Изливает на Марию Дмитриевну свои обиды. Все вслух. Кашляет, жалуется на сквозняк, на духоту. Бывает, что голос ее слышен на сцене. Когда он звучит совсем уж громко, я бегу к ней, умоляюще складываю руки на груди, а потом показываю на уши. «Слышно, слышно вас!» Фаина Георгиевна сперва не понимает, потом пугается, закрывает рот руками. Через несколько минут ее снова слышно. Раневская не могла выйти на сцену сама. Ее нужно было выпускать. Суфлера она уступила, но эту традицию старинного русского театра сохранила. Помреж должен тронуть за плечо и сказать «Ваш выход!» или просто и грубо «Пошла!» И тогда «Пошла!» И так на каждый выход. А их, вправде, у Фелицаты 10. Мария Дмитриевна блестяще исполняла роль помрежа XIX века. Вот она растирает мерзнущие руки актрисы, вот машет на нее веером, утешает, шепотом ободряет, потом властно говорит «Приготовились», помогает встать со стула и на равных, по-деловому, приказательно «Пошла!» Бежит! Бежит через всю сцену Раневская! «Ах, что он тут наделал? Ты что натворил? На-ка хозяевам в глаза так прямо!» что ты, опомнись! Тебя хотят за енорала отдавать!» О, как она произносит этого «енорала»! Это куда больше и невероятнее, чем «генерал». На что он тебе? Он тебе совсем не подкадрель. Мощно звучит у Фаины Георгиевны каждое необычное словечко Островского. Поликсена сует няньке в руки деньги. «Поди, купи мне мышьяку!» Отшатнулась нянька, вздрогнула всем телом, раз, другой застонала, как-то странно взревела басом, повернулась к зрителям. Она одна на сцене, и все в ней. Не забыть. Этот полуоткрытый рот, беспомощная рука и в ней страшный рубль, данный на покупку отравы. И не идут, долго не идут слова, только звуки. И, наконец, ах, погибаю, погибаю. Лучшее, великолепнейшее, что было в этой комической роли, мгновение трагедии, жанра, для которого была создана Раневская, для него тоже, и в котором почти не выступала. И вот здесь первое мгновение, буквально мгновение, какой-то стон и 2 слова, и потом фраза «Вот когда моей головушке мат пришел». Это уже снова забавно, жанрово, комично. Занавес, конец акта. Всегда ли так? Всегда не так. Иногда нарочито скрипучим голосом «Погибаю», давая понять, что такое страшное слово на пустом месте, не от чего тут погибать, то есть как положено в комедии. Иногда по-другому, иногда еще как-нибудь. Но однажды, или все-таки много раз, это вдруг возникшее трагическое полнозвучие. И его-то и не забыть. В нем-то и суть. «Я не могу без партнера. Партнер для меня — это все. Я не могу без общения. Я должна видеть глаза». но случается, что в этих глазах я вижу вульгарность или даже хамство. Я теряюсь, не могу играть. Я завишу, целиком завишу от партнера. Дорогая моя, куда вы смотрите? Смотрите на меня. Товарищ режиссер, можно я буду держать ее за руку и притягивать к себе? Я плохо вижу. Еще ближе. Фаина Георгиевна, но ведь и зрители хотят вас видеть. Сейчас видим просто два чепчика, два затылка. Откройтесь, пожалуйста. Как хорошо, когда вы смотрите на нас. Я не умею играть на публику. Я должна говорить в глаза партнеру. На публику не надо, но все-таки для публики. Я потому перестала сниматься в кино, что там тебе вместо партнера подсовывают киноаппарат. И начинается. Взгляд выше, взгляд ниже, левее, подворуйте. Особенно мне нравится слово «подворуйте». Сперва я просто ушам не поверила, когда услышала, потом мне объяснили. Значит, делай вид, что смотришь на партнера, а на самом деле смотри в другое место. Изумительно. Представляю себе, если бы Станиславскому сказали «подворуйте, Константин Сергеевич». Или Качалову, хотя нет. Качалов был прост и послушен, он был чудо. Я обожала его. Он, наверное, сделал бы, как его попросили. Но я не могу подворовывать. Даже в голод я не могла ничего украсть. Не у другого, помилуй бог, а просто оставленного, брошенного, не могла взять чужого. Ни книги, ни хлеба. И взгляд тоже не могу украсть. Мне нянька в детстве говорила, чужое брать нельзя, ручки отсохнут. Я всегда боялась, что у меня отсохнут ручки, я не буду подворовывать. И не надо. Не об этом речь. Но ведь и в жизни мы довольно редко говорим, уставясь в глаза друг другу. Это исключение. Обычно наш взгляд перемещается, мы оглядываем пейзаж, интерьер или, как говорится, блуждаем взглядом или смотрим в одну точку или заглядываем внутрь себя. «Это понимаю», — говорит сама с собой. Рядом сидит другой человек, а она говорит сама с собой. Это возможно. Сумасшедшая старуха сидит в беседке и говорит сама с собой. Это нормально. Раневская проигрывает кусок сцены, показывая раздвоение личности. Очень смешно. Потом играет, именно играет, а не рассказывает случаи, старые анекдоты на тему склероз и маразм. Это так точно, так обаятельно, при всей гиперболичности, что ничего не хочется делать, только сидеть и смотреть на это без конца. «Давайте попробуем еще раз», — говорю я. «Как хорошо видеть ваше лицо, глядеть прямо на вас, в фас. Тогда все доходит, и глаза, и мимика, и вся игра». «Я не играю, я живу на сцене!» — грозно кричит Раневская. «Пожалуйста, с самого начала!» Раневская хватает партнершу за руку, близко притягивает ее к себе, говорит почти вплотную, лицом к лицу, и лица не увидать. Фаина Георгиевна никогда не концертировала соло. Играла парные комические сценки, стихи не читала никогда, хотя массу их знала наизусть и дома читала великолепно. Действительно, какая-то абсолютная необходимость была в партнере. Все, что в фас, все, что прямо в зал, ей казалось нескромным, недопустимым. Все, что в профиль, освобождало от груза ответственности и давало импульс к игре. Но Раневская остро и очень профессионально чувствовала реакцию зала, великолепно ощущала приливы и отливы внимания. Зал нужно взять, значит, отпустить партнера и направить энергию прямо на зрителей. Зал взят. Но это не скромно, не по системе смотреть в зал. И снова хватается партнер. И Раневская вертит им, ища точку, где сольются, наконец, две противоположности, и партнер станет залом, близким, послушным, а зал станет партнером, понимающим, реагирующим. Как живописец преодолевает плоскость полотна и создает перспективу картины, так Раневская зримо преодолевала условность театра в поиске секунды подлинного, или, вернее, сверхподлинного момента жизни. У Грознова с Фелицатой две небольшие сценки во втором и в четвертом актах. Они старые приятели, эти старые люди. Они заодно. Только Грознов и Грун может что-нибудь учудить и испортить все дело. С другой стороны, именно потому, что и Грун, на него вся надежда. Ведь только чем-нибудь невероятным можно прошибить хозяйку. Ее ни логика, ни мольбы не убедят. Ее и пушкой не прошибешь. Сценки проходные, не нагруженные острым конфликтом, поворотом сюжета, это прелюдии к будущим событиям. Мы сидим с Раневской, разделенные столом. В комнате еще Зыбкина, владелица квартиры. Грознов чудит, интригует. То смирненьким старичком-маразматиком себя явит, то вдруг ляпнет такое, что Зыбкина вздрогнет и напряжется. У Фелицаты одна задача — не дать ему разойтись, не дать до времени никому обнаружить, кто он таков на самом деле. Фелицата смягчает его ляпы, советует, как дальше действовать, деликатно внушает, наставляет, даже деньгами снабжает старика. значит действие утихомиривать взбрыки Грозного и давать Зыбкиной приемлемое их объяснение. Дескать, много пережил человек, многое совершил, чуть со странностями, конечно, но бывает. Состояние Фелицаты – тревога, как бы не лопнула вся затея. Это все Раневская играла, это по задаче. А вот было еще нечто добавочное, идущее от нее, тут-то и изюминка. Она сама веселилась душой от этих взбрыков. Ей самой очень хотелось что-нибудь учудить. Эх, текста для этого нет. Замечательную роль написал Островский, но не для Раневской. Ей бы Грозного играть. Вот тут бы она выдала, да жаль, роль мужская. Ну ладно, текста нет, но есть же интонация. Есть жест, есть блеск глаз. Чудить не чудила, а желание это светилось. И так объемно все звучало, и с хитрецой, и с подколом, и по-доброму. Вы, отдохнувши, сегодня же понаведайтесь к воротам. У нас завсегда либо дворник, либо кучер, либо садовник у ворот сидят. Поговорите с ними, позовите их в трактир, попочуйте хорошенько. Своих-то денег вам тратить не к чему, да вы и не любите, я знаю. Так вот вам на угощение. И рублик шмяк на стол. Тот самый, что на мышьяк был дан. Вот он куда пойдет. Расскажите, в каких вы сражениях сражались? А Грознов глухим прикинулся. Руку трубочкой к уху тянет. Кстати, это мне Раневская предложила. Она наклонилась и уже с открытым смехом гаркнула. «В каких отражениях отражались?» «Что ж ты, старый черт, собственное геройство позабыл?» В четвертом акте при открытии занавеса сцена пуста, никакой мебели. И стоят двое на пустой сцене. Грознов в полной военной форме, при орденах, и Фелицата. Стоят и смотрят друг на друга. И тут случились аплодисменты. Но другого рода, нежели первая овация. Здесь реакция ни на что бывала лишь в том случае, когда накат спектакля вел к этому, когда к четвертому акту зрители оказывались по-настоящему втянуты и в события, и в игру. Зал радовался, опять эта парочка, чего-нибудь они доустроят. Вот это ощущение «парочка» — самое радостное, которое подарила мне Раневская как партнеру. Мы прогуливались, взявшись за руки. Она толковала, где и что в доме расположено, где что спрятано. И опять в маленькой сценке, в десятке небольших реплик, эта дивная смесь и гордость за богатство, и презрение к богатству, и обстоятельность, и озорство, и какое-то неизвестно по каким причинам возникшее кокетство, что ли. «Вот сила Ерофеевича, я вам все наши покои показала, а теперь подождите в моей коморке, когда нужно будет, я вас кликну». И подмигнула, и плечиком сделала, и ручкой. Руки Раневской. Морщинистые, сильные, мягкие, но не пухлые, обтянутые тонкой, как бы стеклянной пленкой кожи. Часто мерзнут эти руки, даже когда жарко. Сидим в проходной комнате возле сцены, идет спектакль. «Я простужена, всем мешаю своим кашлем. Я кашляла на сцене, зрители это слышали, это ужасно, я плохо играла». «Вы замечательно играли. Я знаю, что никогда нельзя соглашаться с самокритикой Раневской, даже если она настаивает. Этого она не прощает». «Плохо, плохо. Найдите другую актрису. Вы знаете, мне тяжело, такая долгая зима. Я не выношу холода, я ведь южанка. У нас в Таганроге зима была короткая, а здесь север. Я не могу привыкнуть за 50 лет, и на сцене дует». Входит наш актер Демент, участник спектакля «Цыган», замечательный гитарист. Он присаживается рядом и перебирает струны. Это случается частенько во время спектакля. Раневская любит гитару и цыганское пение. Демент тихо напевает, Раневская слушает. Молчит, глядя печально в пространство. «Спасибо, дорогой, спасибо!» Демент уходит на сцену. «Возьмите меня за руки! Чувствуете, какие холодные? Если бы вы знали, как мне страшно умереть!» Смотрит прямо в глаза. У меня захолонуло сердце. Дверь открылась. «Приготовились, Фаина Георгиевна!» Идет третий акт. Сумерки в доме. Близится тайное свидание молодых, устроенное Фелицатой. И она топочет потихоньку по комнатам, где хозяйка, где сынок, что делают. Не накрыли бы. Вошла и замерла в полутьме. В другом углу почти невидимая хозяйка к графинчику прикладывается. Хотела Фелицата проскользнуть незаметно, но та окликнула. Я очень любила эту сцену с Ошальской и Раневской. Барабошева выспрашивает слухи, а слухов много, и слухи все неприятные. Нянька выбалтывает помаленьку, сын пьет, деньги утекают. И присела нянька. Чего не присесть? 40 лет она в доме живет. Когда-то с хозяйкой почти подругами были. Присела. Хозяйка заметила и так посмотрела, что поднялась старая нянька. И вдруг обидно ей стало. И тогда мощно, грозно пошла прямо на хозяйку. Та спросила: «Еще чего не знаешь ли?» «Так уж говори, кстати, благо начала». Филицата молча идет, идет, и потом сильно, откровенно, уже ничего не боясь, не рассчитывая: «Платона даром обидели, вот что! Он хозяйскую пользу соблюдал и такие книги писал, что в них одно все, что в зеркале сейчас видно, кто и как сплутовал, зато и возненавидели». «А тема-то запретная, и Платон, и книги расчетные», и отрезала хозяйка, рявкнула, ушла. Филицата одна, переминается с ноги на ногу, дышит шумно, и вдруг скроила гримасу, передразнила хозяйку: «У-те-те-те-те-те-те!» и плюнула. Плевок на сцене — трюк опасный, и грубо, и избито. Но ведь вся штука, как сделать, Раневской можно. У нее получалось. В сцене ночного свидания Раневская тоже пользовала трюки яркие, почти клоунские. Вздроги, испуги, хватание за сердце, передразнивание. Я всегда наслаждался, глядя на стиль исполнения. Сами трюки виданы сотни раз и в цирке, и в оперете, и в театре, и в хорошем, и в плохом. А Раневская все это видела и делала, наверное, тысячи раз в разных ролях. Прелесть была в том, что она и не скрывала цитатности. Это были веселые воспоминания о том, как следует играть такой жанр. Делалось это в лучших спектаклях совсем легко, проходно, не задерживаясь, двигаясь к главному. А главное — нежная сцена с Поликсеной, последние наставления молодым. Тут любимая фраза Раневской «зерно в роли», по ее мнению — «Я рада для тебя в ниточку вытянуться». А потом пошло-покатилось. Молодых влюбленных накрыли, шумно и страшно стало в саду и на всей Барабошевской территории. Большим скандалом попахивает дело. Кинулась Поликсена на защиту любимого, рискуя, сильно рискуя, ведь и ее не пощадят. У Филицаты в этой длинной сцене реплик нет. Думали, пусть отдыхает Фаина Георгиевна, ей не надо участвовать в этой сцене. «Это невозможно! Ее девочку дорогую так убежают, а она в это время за кулисами. Нет, я буду на сцене. Она ее защитить хочет от этих зверей. Неправильно! Зверь так не поступит. Вы знаете, я люблю зверей больше, чем людей. Они несчастные и беззащитны, у них нет хитрости. Я не сплю уже много ночей, думаю о птицах. Как им холодно и голодно. Соседи злятся на меня за то, что я приманиваю птиц. Они гадят. Птицы, конечно, а не соседи. Ну, конечно, гадят. А как же им быть? Я высыпаю по килограмму зерна в день на подоконник. И они едят без конца, а потом гадят. Но их невыносимо жалко. У них такие тонкие ноги. Ночью я не сплю и все время думаю, как холодно этим тонким ногам. Нет, нет. Нянька, конечно, прибежит за своей девочкой. Я буду участвовать в этой сцене». И выходила, и молча охла, и глаза наливались слезами в толпе на неосвещенном краю сада. Нет, это вовсе не буквоедство. Дескать, у Островского написано, значит, я обязана. Это и не дисциплина, дескать, покажу пример. Это исполнение морального долга. Она выходила в этой сцене и почти невидимая, играла, переживала, тратила свои силы не для зрителей, не для примера коллегам, а для реальной Поликсены, как реальная любящая старуха Филицата. Сложен человек. Всякий сложен. Много намешано в человеке, потому и интересен. Сплетаются нити, ведущие из своего прошлого с генетическими нитями, тянущимися от предков. Сплетаются дурные и добрые побуждения, спутываются ясные намерения ума с простыми требованиями жизни. Сердечный импульс дает толчок в одну сторону, а императив физиологии — в другую. Нити общественного долга и личного интереса стремятся быть связанными в красивом узоре, но порой запутываются уродливыми узлами. Каждый сложен. Но если у большинства из нас внутри сложный клубок нитей, то Раневская была соткана из морских канатов. Великолепно крупна и красива ее сложность. И от крупности все противоречия ее личности воспринимались как гармоническая цельность. Редки такие люди. Так случилось, что многие годы провела она почти безвыходно в четырех стенах. Но сохранила острое любопытство к жизни во всех проявлениях. К политике, к психологии современного человека, к смешному, к людским слабостям, к новым книгам, к новым талантам. Едкая насмешливость при постоянно возвышенном складе ума и сердца. не терпела тонкость в общении и при этом было органическое неприятие малейшей фамильярности. Тяга к общению и тяга к одиночеству, взрывы гнева и сентиментальность, самоутверждение, обидчивость, подозрительность и при этом широта души, искренняя беспощадная самокритика, непостижимое умаление, даже уничижение своих достоинств, талантов, например, писательского таланта, безмерная печаль и могучий внутренний оптимизм, жалостливая любовь ко всем людям и громогласный искренний патриотизм, безоговорочное предпочтение своих во всем, наше лучше, русский язык, русский образ мыслей, русский стиль жизни, русские традиции. И еще неприходящая гордость от того, что она советская гражданка и советская актриса по собственному выбору. Поступок совсем ранней юности. Вся семья после революции эмигрировала. Она единственная из семьи осталась. С народом, со страной, с революцией, с русским театром. Так говорила Раневская не с трибуны, не в интервью, а в своей комнате, один на один, среди разных других разговоров. Канаты, канаты сплелись в ней. Огромный масштаб. Карта в размер самой местности. Глубина памяти в размер века. Я помню этот ужасный день. Мама вскрикнула в соседней комнате, я вбежала. Мама, страшно бледная, лежала без сознания. На полу валялась газета и в траурной рамке «Дорогое любимое лицо» — лицо Чехова. В тот день я стала читать его скучную историю, мне было 9 лет. Боже ты мой, что тут еще скажешь? В жаркий июльский день 1984 года мы сидим в кухне у Раневской, завтракаем, говорим о нынешних делах театра, и вдруг она вспоминает впечатление от смерти Чехова. 1904 год. Боже ты мой. У вас сегодня концерт, бедный. Что же вы будете читать? Сегодня поэзию. Поэзию. Пожалуйста, не меняйте звук «о», не говорите между «о» и «а». В этом слове «о» должно звучать совершенно определенно. Поэзия. Какую поэзию? Есенин, Мандельштам, Пастернак, переводы Цветаева. В общем, классика 20 века. Ося, Боря, Марина. Всех знала, и они знали ее. Сколько было пережито вместе и врозь, и беда друга больше, чем своя беда. А какие праздники были, какие встречи после долгой разлуки. И размолвки были, и смешное было, много смешного. В рассказах Раневской даже самые горькие трагические эпизоды не только окрашены, но пронизаны юмором. Все подлинно, достоверно, душевно, но еще и обыграно. Как бы слушали Раневскую, как зачитывались бы ее воспоминаниями хотя бы только из жгучего интереса ко всем этим именам. Даже сейчас, особенно сейчас, когда наконец-то их широко издают, когда извлеченные из полузабвения они становятся, признаемся, почти модой, а несколько лет назад каждое слово Раневской о них было бы воспринято как откровение, ведь она их знала и помнила. Почему же не рассказала людям, опасалась? Может быть, отчасти и это, но главное в другом. Лень? О, нет. Написано было много, говорят, несколько толстых тетрадей, и уничтожено ею. Это она сама мне сказала. Почему, Фаина Георгиевна? Я не писатель. А потом, ведь их стихи остались. Пусть читают их стихи. Это лучше всего. Несколько листков, написанных уже в последние годы, я читал. Это была великолепная проза. Сжатая, выразительная, полная глубины и оригинальности в каждой фразе. Раневская позволила прочитать, переписать не позволила. Потом сказала, что разорвала. Другой раз сказала, что отправила в Цгали, в свой архив, хранящийся там. Может быть, там и прежние записи? Ну, еще кого читаете в концерте? Шекспира. Я смотрю на Раневскую и чувствую, как волосы мои встают дыбом, и голова туманится. Вот сейчас возьмет и скажет «Виля!» Раневская поняла, хохочет. А знаете, вот к Пушкину у меня такое отношение, как будто мы можем еще встретиться или встречались когда-то. Меня врач спрашивает, как вы спите? Я говорю, я сплю с Пушкиным. Он был шокирован. А правда, я читаю допоздна и почти всегда Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять читаю, потому что снотворное не действует. Тогда я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине. Если бы я его встретила, я бы сказала ему, какой он замечательный, как мы все помним его. Как я живу им всю свою долгую жизнь. Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью мне навстречу. Я бегу к нему, кричу. А он остановился, посмотрел, поклонился, а потом говорит, оставь меня в покое, старая б***ь. Как ты мне надоела со своей любовью. В ее отношении к великим, в

Я жалею иностранцев. Ну, во-первых, у них нет Пушкина, это я вам уже говорила. А потом они всегда стоят около гостиницы, так громко смеются. И у них такая гладкая кожа на лице, и волосы хорошо уложены. И главное, такой громкий смех с открытым ртом. А-а-а-а-а-а-а! Это ужасно. Быть такими богатыми, такими беззаботными, это ужасно. Так громко смеяться посреди города. Бедные, бедные. Слово это у Раневской весьма многозначно. И вовсе не только жалость выражает оно, а еще очень часто отрицательную оценку, неприятие, неприязнь. В каких-то случаях, наоборот, преклонение, в каких-то родственность, полное понимание, единство. Все дело в интонации, в контексте. Что ж, на то она и актриса, на то и артистка. А спектакль идет к концу, развязка. Все тайны наружу. Поликсена заперта в своей комнате, и выхода ей оттуда назначено два. Либо замуж по воле бабушки, либо в монастырь. По всему дому идет расправа. Пришла очередь из старой няньки. «Фелицата!» — грозно окликнули из залы. Побежала, затрусила, переваливаясь уточкой. «Кому что, а уж мне будет!» И поначалу на все окрики и риторические вопросы «Как же это ты не доглядела? Аль, может, и сама подвела?» отвечает привычной полуправдой. Дескать, жалость меня взяла, дескать, думала, поговорят с парнем, да и разойдутся, хотела как лучше, а вон что вышло, дескать, виновата. Ну, сбирайся! Куда сбираться? Со двора долой! В хорошем доме таких нельзя держать! Тут что-то случилось с глазами Раневской, что-то случилось со светом и атмосферой на сцене. Не было ни вздрога, ни аха, вообще никакой реакции. Странный покой. А глаза смотрели с какой-то завораживающей неопределенностью. Испуга нет, обиды нет, гнева, упрека, мольбы, ничего нет. Спокойная задумчивость. И еще улыбка. Чуть-чуть. И тоже без выраженного состояния. И ни насмешка, и ни горечь, и ни веселье. Вот выдумала. А еще умной называешься. 40 лет я в доме живу. С летами ты, значит, глупеть стала. Да и ты не поумнела, коли так нескладно говоришь. Вместо привычного юления до поклонов Фелицата всерьез обсуждает оскорбления, которые ей сыплют, и всерьез отвергает их. Отстраненность человека, перешедшего какую-то важную грань. Кто ж за Поликсеной-то ходить будет? Да вы ее тут совсем уморите. Я вчера у ней изо рту коробку со спичками выдернула. Нечто этим шутят. Сашальская в роли Барабошевой находила в этой сцене по-настоящему суровые жесткие краски. Никаких мелких эмоций по данному поводу, никаких захлестов или сказанного в сердцах. Мавра решение приняла, как камень положила. Это философия, давшаяся суровым опытом и еще более суровыми опытами над другими. Кто захочет что сделать над собой, так не остановишь. А надо всеми нами Бог. Вот так-то. Пусть слабый сгинет, пусть больной умрет. На все Божья воля. Ни жалости, ни пощады. Нянька уловила эту ноту. Да, все всерьез. И Поликсене, как давеча Платону, душу вынут. И старая нянька всерьез по миру пойдет. Фелицата еще не знает, что сделает, но говорит, как никогда не говорила или десятки лет не говорила. Подчеркнуто на «ты», нисколько не угождая, не сердясь и не прося. Заговорила, как в вечность глядя. «А тебя держать нельзя, ты больно жалостливо», — отрезала хозяйка и пошла. «А Фелицата?» «Ни к одной я к ней жалостлива, и к тебе, когда ты была помоложе, тоже была жалостлива. Вспомни молодость-то». И дальше опять включается тема основной интриги пьесы. «А ты забыла, верно, как дружок-то твой вдруг налетел? Кто на часах-то стоял? Я от страха-то не меньше тебя тряслась всеми суставами, чтоб муж его тут не захватил». Это возникновение из дальних времен фигуры Грозного как молодца-удальца, неожиданная материализация мифа о любви первой красавицы в Москве к лихому воину. Все это забавно и снова в жанре комедии так и игралось, и зрители тут много смеялись. Однако раз приоткрывшаяся пропасть, бездна, не забывалась. Есть рубеж, за который нельзя перейти безнаказанно. Не знаю, имел ли в виду Островский такой оборот в этой сцене, но у Раневской он был. Был с первой читки и на всех репетициях, и на всех спектаклях. Для меня основная тональность спектакля строилась с учетом этой ноты, чисто трагической, данной Раневской на самом раннем этапе работы. Именно от этой ноты не успокоительная точка ощущалась в названии, а все растущий вопросительный знак. Правда хорошо, а счастье лучше? Неужто так? И во веки веков и не соединить, и не выстоять правде против счастья? Что я прежде и что теперь, большая разница, а теперь очень далека от всего этого и очень высока стала для вас, маленьких людей. И солдатик этот бедненький давно помер на чужой стороне. Ох, не жив ли! А зрители-то Грозного уже во всех видах повидали. Во как закручено! Никак нельзя ему живым быть. Потому я уж 20 лет за упокой его души подаю, так нечто может этот человек выдержать. Бывает, что и выдерживают. Тут хохот в зале стоит, а то и аплодируют. Так ты пустых речей не говори, а сбирайся-ка по-добру, по-здорову. Вот тебе 3 дня сроку. Ну что ж, может, это и сказка? И 3 дня, как из сказки. И мы, зрители, знаем, что Грознов сейчас явится из своего тайника и уж, наверное, сломает все железные решения хозяйки. И Фелицату тогда оставит доживать жизнь в доме, а не выкинут на улицу. Может, и сказка с добрым концом. А может, и нет. Вот Раневская кинулась вслед за хозяйкой, а двери перед ней захлопнулись. Ткнулась, отпрянула, огляделась невидящими глазами и стала бормотать. «Да я-то хоть сейчас». Это про уход. «Поликсену только и жалко, а тебя-то, признаться, не очень. 40 лет я в доме живу, 40 лет Поликсену жалко, 40 лет Поликсену жалко». Все слова Островского. Все Фелицатины. Все из этой сцены. Только повторены много-много раз, многократно, в том порядке и ритме, который импровизировался Раневской на каждом спектакле по-разному. «Жалко Поликсену». А тебя, Мавра Тарасовна, не жалко, но раньше такая уж я от рождения и к тебе была жалостлива, когда ты помоложе была. Вот сколько раз это слово варьируется. Жалость. Бедные, бедные, говорит Раневская в жизни. Я их, его, ее, вас жалею, говорит Раневская в жизни. Но я уже отмечал многозначность этого слова в ее устах. Та же многозначность выходила и на сцене. И кроме буквальной жалости, через это слово прошли и любовь, и христианское прощение, и непримиримость, и приговор. Так актриса повела свою Фелицату от благостности, от вполне возможной здесь условной сказочности к реальной психологической драме живого человека. И в том, как уходит Фелицата после этой сцены, драма одиночества, драма брошенности, драма человеческой неблагодарности. Потом будет еще встреча Мавры Тарасовны с силой Грозновым и ее превращение. Будет финал, где полетит со своего поста злодей Мухаяров и раздавлен будет сынок Амос, а Платоша и должность получит, и Поликсену в жены, ну, как в сказке, все к одному. И будет конгресс, где все персонажи рассядутся на праведный суд, и в центре все та же Мавра, непоколебимая и теперь уже праведная. А сбоку, последняя в ряду, Фелицата Раневская. Она помалкивает и тоже вроде в конгрессе сидит. И ей тоже награда вышла, из дому не прогнали, доживать позволили. А ведь спасла-то дело она. Грознова разыскала она, Поликсену уберегла, Платона от тюрьмы спасла. Все повернула она. По сказке, по веселой комедии крутила добрая старуха интригу и выкрутила. По жизни. А поглядите на Раневскую, сидящую сбоку. Вот и видно, что по жизни. В ней. В ней назревает последняя нота спектакля, ее последний уход. Как я виноват перед зрителями, перед памятью о Раневской. Телевидение решило снимать спектакль прямо из зала по ходу, а я, как режиссер, возразил, качества не будет. Поговорил с Фаиной Георгиевной. Она, конечно, против. Для нее театр с камерами несовместим. Хотели снимать скрытой камерой, но я-то знал, что много совсем темных сцен, значит, надо будет добавить свет и сильно добавить. Раневская заметит, разволнуется, и вообще надо подготовиться, снять достойно. Отложили. Снимем осенью. Кто знал, что время уже отмерено, что не месяцами, а днями считать надо. Оправдание есть, а вина остается. Не сняли. Съемка была назначена на 19 мая 1982 года и отменена. А спектакль шел. Это был страшный спектакль. С первой сцены она стала забывать текст. Совсем. Суфлирует из-за кулис, не слышит. Подсказывают партнеры, не воспринимает, отмахивается. Мечется по сцене и не может ухватить нить сюжета. Вторая картина была катастрофой. Мы сидим по двум сторонам стола. Сколько раз уже это было? Ну, случалось и забывалось что-то, но был уговор. В этом случае Грознов сам намекнет на то, что должна посоветовать ему Фелицата. Если пауза затянется, Грознов повернется к няньке и скажет громко: «Я, отдохнувший, сегодня же понаведаюсь к воротам», и поднимет средний палец как восклицательный знак. А Фелицата встрепенется, шумно втянет воздух и, весело сверкая глазами, не спеша подробно, звучно: «Да, вы, отдохнувший, сегодня же понаведайтесь к воротам». А если забывание на этом не кончилось, ну что ж, поехали дальше. Грознов как бы вспомнит: «У вас там всегда либо дворник, либо садовник сидят». А Фелицата: «Вот-вот, у нас завсегда либо дворник, либо кучер». Интонация подчеркивает: «Кучера пропустил». Островского точно говорить надо: «Либо садовник у ворот сидят». Думаете, скучно было два раза один и тот же текст слушать? Да нисколько. Когда такой казус случался при хорошем настроении, только сверкало все. Раневская так лихо, так красиво и смачно выкладывала интонацию при повторе текста, и еще глазами намекала, а потом за кулисами и словами говорила: «Вот как славно под суфлёр-то играть! Зубрить текст – дело, конечно, святое, но все же не главное. Главное – живой жизнью жить, а не по закоулкам памяти шарить. Подать текст зрителю. Суфлёр должен подать текст актеру, а актер – зрителю. Вот театр! Только это уметь надо». И Фаина Георгиевна умела. Когда случались такие диалоги-подсказки, весело бывало. И Галина Кострева, третья наша партнерша по этой сцене, сидит, улыбается счастливо, а по залу ходят волны доброжелательного тепла. А память что? Память слабеет с годами. Душа не слабеет. Не должна слабеть, если ее сам не слишком изнашиваешь. Раневскую всегда смешило излишнее восхищение техническими, поддающимися анализу сторонами актерского дела. Вася Качалов обожал читать наизусть. Вы не подумайте, я не с фамильярности зову его Вася, это он настаивал. Почему-то стеснялся, если его звали Василием Ивановичем. Читать обожал. Это было трогательно, но иногда мучительно. Он слишком много знал наизусть. И вот идет концерт. Публика в восторге. Зал рукоплещет. Качалов читает еще, финал. За кулисы врывается человек, подбегает к Качалову, падает перед ним на колени, руки в стороны и кричит: «Какая память!» Раневская смеется: «Какая память!» Вот и все, что он оценил. Или вот еще: «Ко мне после спектакля «Дальше тишина» входит пожилой такой сверхинтеллигентный театрал. Голова слегка трясется, а я устала и еле дышу. Он говорит: «Великолепно, великолепно, извините ради бога, но сколько вам лет?» А я говорю: «В субботу 115». Он: «Великолепно, великолепно, в такие годы и так играть». Смеется, смеется Раневская. Но в тот вечер, 19 мая, все было не так. Ни забывчивость, ни выпадение куска из памяти, а какой-то общий кризис. Кричат, повторяют, нет, не слышит. Не воспринимает, не может ухватить нить действия. Начнет говорить и мучительно заикается на одном слоге. И мечется кулисам и обратно, к кулисам обратно. И такая мука в глазах, такая затравленность. Это была материализация страшных предпремьерных снов-кошмаров, которые знает каждый актер. При полном зрительном зале позабыто все. Ты лишился всех своих умений, всех знаний. Ты беспомощен, и тысячи глаз наблюдают твою беспомощность и ждут от тебя чего-то. Мы все, участники спектакля, были пронизаны этим кошмаром Раневской. Каково же было ей? Что делать? Несколько раз я уже решал закрыть занавес и прервать спектакль, но тогда скандал. Тогда признать, что все это не просто накладки, ошибки, а катастрофа, и тем, может быть, еще более ранить Раневскую. Кончилась ее сцена. Почти ничего не произнеся, она ушла, с трудом передвигая ноги. Мы с Костыревой остались на сцене и играем дальше, но играем как автоматы. Наше внимание, наш слух — все там, за кулисами. Слышим, как кинулись к Фаине Георгиевне, как она глухо то ли плачет, то ли стонет, то ли ругается. Дотянули до антракта, закрыли занавес. Раневская всех ругает. Одних за то, что тихо подсказывали. Меня за то, что слишком явно подавал текст и тем выдал зрителям ее забывчивость. Потом утихает, молчит. Ей плохо, это видно. Нельзя продолжать спектакль, антракт все тянется. Но последнее слово «стоп, хватит» сказать не решаюсь. Да и кто бы решился. К Раневской прошли Демент и Морозов с гитарами. Слышу, тихонько поют. Вот и Раневская присоединила свой голос. Поют. Потом слышны ее рыдания. И опять гитара. Я не зашел к ней. Рискнем.

Это ведь что-то вроде омара. Это животное из моря. Неужели оно смеется? Этого не может быть. Когда же лангуста смеется? Надо изменить название. Через день по телефону. Я не буду играть. Я видела Сару Бернар на сцене очень давно. Я не смею ее играть. Это только нахал мог написать пьесу о великой Саре Бернар. Но я не нахалка. Не буду играть. Так другие сыграют Фейн Гёртна. И не задумаются. Но вы-то в этой роли сможете высказаться как никто. И о Саре Бернар вспомнить, и о себе рассказать. Это свобода, которую только вы сможете использовать на высшем и благороднейшем уровне. После паузы. Никто не должен сметь ее играть. Посмеют. Ну, значит, есть смелость. Значит, нет никаких запретов. Бедные, бедные. Я играть не буду. Юнгер мне тоже хвалила эту пьесу. Давайте ей отошлем перевод. Пусть она сыграет. Она славная, я люблю ее. Но неужели решится? Бедная. Было очень холодно и скользко, когда мы с Ниной Станиславной Сухоцкой медленно двигались к дальнему зданию Кунцевской больницы, к Раневской. Сухоцкая — режиссер, деятель театра, в прошлом сотрудница Таирова, наверное, самая близкая подруга Раневской многих последних лет, заботливая, всезнающая, всепрощающая. Врачи сказали инфаркт. Раневская упрямо не хотела в больницу. «Быть дома! С моей собакой! Никакой больницы! Я не поеду!» Нина Станиславовна организовала ночные дежурства сестер на дому. Друзья и сама Сухоцкая дежурили днем. Но Раневская задаривала ночных сестер конфетами, подарками за одну услугу — уйти, оставить ее. Она не терпит своей беспомощности. Она готова скорее действительно оказаться без всякой помощи, чем ощутить собственную неполноценность через хлопотание других. Прекрасная гордость великой актрисы. Прекрасное-то прекрасное. На деле как быть? Что делать? Инфаркт у человека. И много лет этому человеку. Раневская лежит неподвижно. Только тяжелое дыхание. И глаза. То полуприкрытые веками, тускнеющие, то вдруг остро сверкнувшие смесью полного понимания и юмора. И все-таки ей очень плохо. В больничной палате нависла тоска. Об этом и говорила Фаина Георгиевна. Потом долго тяжело дышит вдруг. «Хотите, я спою?» — тяжелое дыхание. «Это старая песня, я люблю ее». Тяжелое дыхание. Пауза. Голос. Негромкий, но полнозвучный, как на сцене, медленно, с большими остановками после каждой строки. «Дай мне ручку. Каждый пальчик. Я их все перецелую. Обниму тебя еще раз. И уйду. И затоскую. Обниму тебя еще раз. И уйду». Слезы медленно поползли по ее щекам. Глаза закрыты. Губы вздрагивают. «И затоскую». В палате тишина и неподвижность. Только потрескивает прибор, на экранчике которого зеленой волной бесконечно вычерчивается ритм сердца Раневской. Бежать за врачом? Давить на кнопку тревоги? Позвать ее, Фаину Георгиевну, из ее забытья? Или... Глаза открылись. В них никаких слез. «Вам понравилось, как я это спела? Да, получилось. Но вы не слышали настоящего исполнения. Ах, как цыганка одна пела это, никогда не забуду. С таким подъемом и с такой печалью. С высоко поднятой печалью. Но я тоже спела неплохо, правда? Знаете почему? Потому что люблю этот романс. Его надо петь каждый раз, как в последний раз. Или как в первый. В этом и есть тайное исполнение». Конечно, правильно, что в нашем спектакле финал отдан Фелицате. Да, Раневской, народной артистке СССР, любимейшей, популярной, несравненной, да, Раневской. Но не только Раневской, еще и ее Фелицате, такой, какой она создала ее. Идет конгресс, идет суд Мавры Тарасовны, идет перераспределение благ. Платон, он хорош, мил, честен, но забывчив. Забыл он кошмар прошлой ночи, когда душу вынули, когда холодно составили план расправы над ним и над его Поликсеной, над ним и над его любовью. Теперь хозяйка его, Платона, вознесла в главные приказчики, а бывшие верха, тестюшка Амос и химик Никандра, свергнуты. За теми же заборами, да при тех же порядках, поменяли их местами. И кричит забывчивый Платон: «Вот она, правда-то, бабушка!» А Фелицата молчит. Обнимает любимицу свою Поликсену, да котенка поглаживает. Потом Бликсена отойдет к центру, к Мавре Тарасовне, там уж и руки соединяют. Этого-то и хотела Фелицата, за это-то и боролась, этому и радуется одна сбоку, и еще крикнет Грознову: «Ну-ка, служивый, поздравь нас! Нас поздравь! Общий праздник! Грянули хором!» И тут Фелицата встала, пошла к Поликсене, обняла, потом дальше пошла, дальше, от нас, в глубину туда, где открылись за заборами другие заборы, церкви, сады за Москворечье, поет: «Корсетка моя, голубая строчка, мне мамаша приказала, гуляй, моя дочка. Я гуляла до зари, ломала цветочки, меня милый целовал в розовые щечки». Все фигуры неподвижны и почти не освещены на первом плане. А Фелицата все движется уточкой по освещенной части сцены, поет и уходит от нас, пока занавес не закроет всю картину. Реальный уход Фелицаты из дому? Или ее душевная тоска, сон об уходе? Или просто песня с приплясом на широком дворе и уход, умирание? Прощение, любовь и непримиримость, и высочайшее чувство морального идеала, безмерная печаль и искренняя улыбка — все вместе. Так умела играть Раневская. А болезнь прошла. Почти. Пришла другая. И снова прошла. И опять лето. В жаркое солнечное утро завтракаем у нее на кухне. Фаина Георгиевна оживлена, шутливо: «Ешьте вы, мало едите. Вот творог. Хотите, я вас научу делать творог? Он страшно полезный. Я сама его делаю. Если бы вы знали, как он мне надоел. Не ешьте творог, ешьте нормальную пищу. Погладьте мальчика, мою собаку. Видите, как он смотрит на вас? Не смей так смотреть, иди ко мне. Вот тебе, ты любишь это. Не ест. Какая наглость. Ну, ляг здесь, мой хороший. Вы знаете, как он переживал, когда я болела? Он так страдал за меня. Ночью я упала и не могла подняться, и некого позвать. Надо терпеть до утра. А он пришел, стоит рядом и страдает. Я люблю его. У меня ведь нет детей. Его подобрали на улице. Избитого, с переломанной лапой. Он понимает, что я спасла его. А если я умру, что с ним будет? Он пропадет. Он понимает это и поэтому желает мне здоровья. Нет, нет, нет. Он просто меня любит. Как я его. Хотите, я расскажу вам о Давыдове? О Павле Леонтьевне Вульф? Вы ешьте, ешьте, это хороший сыр. Мне его достали. Давайте выпьем кофе. Да, о чем я хотела рассказать? Вы знаете, я странная старая актриса. Я не помню моих воспоминаний».